Портрет. Баварец. Карл Мария Демельхубер. Карл Мария Демельхубер родился 27 мая 1896 года в баварском городе Фрейзинге. Когда началась Первая мировая война, 18-летний Карл 2 августа 1914 года поступил добровольцем в первый баварский принца-регента Луитпольда полевой артиллерийский полк. Он воевал во Франции, причем с января 1915 года в составе зенитных частей своего полка. В 1916 году Демельхубер был произведен в лейтенанты, а его грудь украсили железные кресты первого и второго класса. После окончания войны Демельхубер в числе других офицеров баварской королевской армии вернулся на родину. В Баварии к этому времени разыгрывалась трагедия, получившая название Баварской социалистической республики. Националистически настроенные ветераны мировой войны, и среди них лейтенант Демельхубер, массово вступали в добровольческие корпуса, целью которых была борьба с социалистами и коммунистами. Карл Демельхубер стал членом добровольческого корпуса Франца Риттера фон Эппа, одной из главных ударных сил националистов, и в его составе принял участие в боях с коммунистами в Мюнхене. Баварская республика была уничтожена, и опасность коммуно-большевистского режима в Баварии ликвидирована, отнюдь не парламентскими методами. Затем Демельхубер вместе с корпусом участвовал в полувоенных операциях в Руре. В феврале 1920 года Демельхубер был уволен из армии. К этому времени он уже носил звание обер-лейтенанта. Сначала он попытался найти себя в мирной жизни и поступил на торговые курсы в Мюнхене и даже успешно их окончил. Однако молодой человек, все становление которого как личности было непосредственно связано с войной и армией, не смог приспособиться к мирной профессии. Тем более, что власти Веймарской республики ничего для этого не сделали, пустив все на самотек. Поэтому, когда такая возможность представилась, в январе 1921 года Демельхубер поступил на службу в баварскую земельную полицию. Однако германская национальная народная партия, партия консерваторов, не привлекла Демельхубера. Она была слишком уж беззубой перед лицом, как виделось новоявленному полицейскому, коммунистической опасности, с которой он столкнулся в Мюнхене в 1919 году. Как и многих подобных ему немцев, Демельхубера привлекла радикальная нацистская партия, в которую он и вступил 20 февраля 1922 года и получил НСДАП номер 4439. Его можно было бы посчитать старым бойцом, если бы не одно «но». В ноябре 1923 года Адольф Гитлер вывел своих сторонников на улицы Мюнхена, но Демельхубер не присоединился к мятежникам, хотя и в их разгоне он не участвовал. После провала пивного путча НСДАП была запрещена, и Демельхубер автоматически перестал быть ее членом. Здесь можно заметить, что Демельхубер после этого так никогда и не вступил в НСДАП. Это является хорошим примером того, что в СС можно было не только служить, но и добиться высших постов, не будучи членом нацистской партии. Правда, последовательным сторонником нацистского движения он оставался всегда. После прихода Гитлера к власти карьера меломана Демельхубера — он очень любил оперы и позже даже получил прозвище «Тоска» по имени любимого произведения, не очень сильно пошла в гору. Правда, 10 марта 1933 года он был назначен адъютантом полицей-президента Мюнхена, и вскоре, 1 июня 1936 года, произведен в капитаны полиции. Вспомнив свое партийное прошлое, Демель Хубер 1 мая 1934 года вступил в СА, получив при этом сразу звание штандартенфюрера. Возможно, он бы вступил и в НСДАП, но на тот момент уже действовал временный запрет на прием новых членов. В начале 1935 года Демель Хубер вышел в отставку, а уже 15 марта того же года поступил в части усиления СС со званием оберштурмбанфюрера и получил СС номер 252392. 1 апреля 1935 года Карл Мария Демель Хубер был назначен командиром 2-го батальона полка СС «Дойчланд», а 1 октября 1936 года возглавил штандарт СС «Германия». Будучи одним из 2, а затем из 3 командиров штандартов частей усиления СС, Демель Хубер внес большой вклад в создание частей усиления СС, прежде всего своего штандарта, однако каких-либо особых выдающихся идей он не высказывал, а был всего лишь добротным профессионалом. Известность же Демель Хубер получил позже, уже во время Второй мировой войны. Он участвовал в польской и французской кампаниях, а с 25 ноября 1940 года командовал войсками СС в генерал-губернаторстве, штаб-квартира Краков. 24 апреля 1941 года он возглавил первую мотопехотную бригаду СС, а с 15 мая 1941 по 1 апреля 1942 года 6-ю горно-стрелковую дивизию СС «Норд». Он воевал на Мурманском направлении, в районе железной дороги Мурманск-Кандалакша. С июня 1942 по ноябрь 1944 года Демель Хубер занимал достаточно спокойный пост командующего войсками СС в Нидерландах, а одновременно в октябре 1944 года недолго командовал 12-м армейским корпусом СС. В январе-апреле 1945 года Демель Хубер, к тому времени получивший чины обергруппенфюрера СС и генерала войск СС, 21 июня 1944 года, командовал 16-м армейским корпусом СС. 16 мая 1945 года Демель Хубер сдался британским войскам в Шлезвиг-Гольштейне. Рост 178 сантиметров, волосы серо-седые, глаза коричневые, как зафиксировано в его личной карточке. Его помотали по нескольким лагерям и 17 мая 1948 года выпустили на свободу. После этого он прожил еще почти 40 лет, был активным членом ХИАГ и даже в 1955 году стал председателем его арбитражного суда. Впрочем, он вдрызг рассорился с федеральным представителем ХИАГ бригадефюрером СС Куртом Мейером и покинул организацию бывших эсэсовцев. Он скончался 18 марта 1988 года в небольшом верхнебаварском городке Зейсхаупт. К 1988 году он являлся последним из остававшихся в живых обергруппенфюреров СС.